солонину, картофель, овощи, недавно испеченный хлеб. В трюме моряки увидели ровные ряды деревянных бочек. Их насчитали ровно 1700. В бочках был спирт. Эбби С. Харт. В сентябре 1894 года в Индийском океане с борта германского парохода «Пиккубен» заметили трехмачтовый барк «Эбби С. Харт». На его мачте развивался сигнал бедствия. Когда немецкие моряки высадились на палубу парусника, то увидели, что все 38 человек экипажа были мертвы, а капитан сошел с ума. Фрейя. 3 октября 1902 года германский четырехмачтовый барк «Фрейя» вышел из мексиканского порта Мансанильо. Через 17 дней его обнаружили полузатопленным с сильным креном на левый борт. Стеньги мачт парусника были сломаны. Команда отсутствовала. Никаких штормов у западного побережья Мексики в это время не отмечалось. Причины исчезновения экипажа так и остались невыясненными. Кэрол Диридок. В 8 часов 10 минут 31 января 1921 года маячный смотритель с мыса Гатерас заметил большую пятимачтовую шхуну. Она сидела на внешней кромке отмели Diamond Shoals. Все ее паруса были убраны, спасательные шлюпки исчезли. Когда буксир высадил на Кэрол Диринг аварийную партию, выяснилось, что на шхуне никого нет. Груз, личные вещи команды и запасы провизии были целы. Но вахтенный журнал, хронометр, секстанты отсутствовали. Судовой компас и части навигационных приборов были разбиты, рулевое управление выведено из строя. Причины исчезновения капитана и 9 моряков объяснить не удалось. Единственным живым существом, обнаруженным на шхуне, был судовой кот. Уранг Медан. В феврале 1948 года торговые суда, находящиеся в районе Малакского пролива близ острова Суматра, приняли по радиосигнал бедствия СОС. Теплоход «Уранг Медан». Судно продолжает следовать своим курсом. Может быть, уже умерли все члены нашего экипажа. Далее шел набор бессвязных точек и тире, но в конце радиограммы ясно значилось «Я умираю». Вскоре голландский корабль «Уранг Медан» был обнаружен английскими моряками. Вся его команда была мертва. На лицах умерших застыло выражение ужаса. Англичане хотели отбуксировать судно в ближайший порт, но неожиданно в его трюме вспыхнул пожар. Через несколько минут над просторами Индийского океана прогремел чудовищной силы взрыв. Разломившись пополам, «Уранг Медан», охваченный густыми клубами дыма, скрылся в пучине. Холчу. В феврале 1953 года моряки английского судна «Ренни», находясь в 200 милях от Никобарских островов, обнаружили в океане небольшой грузовой теплоход «Холчу». Корабль был поврежден стихией, его мачта сломана. Хотя спасательные шлюпки оказались на своих местах, команда отсутствовала. В трюмах находился груз риса, в бункерах полный запас топлива и воды. Куда исчезли 5 членов его экипажа, до сих пор остается загадкой.